Солт-Лейк-Сити, Юта, 2002 год. «Вы выступаете после Кис», — сказал менеджер, сверившись со своим блокнотом. «И перед Бон Джови». «Хорошо», — сказал я. «Это интересно». «Пожалуй, да», — вежливо ответил он и пошел прочь. В Солт-Лейк-Сити я должен был петь на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Список выступающих в музыкальной части праздника был абсурдно прекрасен. Помимо Кис, Бон Джови и меня, в число исполнителей входили группа Earth, Wind and Fire, а также Вилли Нельсон, Кристина Агилера, Донни и Мэри Осмонд. Мероприятие проводилось на стадионе вместимостью в 500 тысяч человек. Мне сказали, что организаторы Олимпийских игр ожидают, трансляция церемонии соберет телевизионную аудиторию числом более миллиарда человек. Это были первые Олимпийские игры после 11 сентября, и аэропорт Солт-Лейк-Сити, в котором приземлился мой самолет, сильно смахивал на зону боевых действий. Повсюду ходили солдаты, с ног до головы одетые в броню и вооруженные внушительными черными автоматами. В самом Солт-Лейк-Сити они стояли почти на каждом углу. Вишенкой на торте этой апокалиптической Олимпиады было то, что на стадионе во время моего выступления должен был находиться вице-президент США Дик Чейни. «Если вы хотите встретиться с вице-президентом, это можно организовать», — сказал мне человек, встретивший меня в аэропорту. «Нет, спасибо», — сказал я. Мне хватило ума не говорить, что я считал Дика Чейни архитектором зла и приспешником дьявола. Он руководил корпорацией Халлибертон, которая зарабатывала миллиарды долларов на продаже нефти, оружия и боеприпасов. Его назначение на пост вице-президента я считал непростительной ошибкой администрации Джорджа Буша-младшего. После обсуждения моего сета с дирижером оркестра и руководителем хора, а именно с оркестром и хором мне предстояло выступать, мы втроем прошли в комнату за кулисами, чтобы выпить по чашке чая. Там был Вилли Нельсон с пестрой банданой на голове. Он перешучивался с Джоном Бон Джови, который был похож на мужчину-модель, подрабатывающего рок-звездой. Джин Симмонс, уже полностью загримированный, разговаривал с одним из членов группы Earth, Wind and Fire, возвышаясь над ним благодаря своим ботинкам на чудовищно высоких платформах. Кристина Агилера, смущенно поправляя на голове огромную копну волос, искала уборную. А чистенькие и прилизанные, как будто только что сошедшие с рекламных плакатов Донни и Мэри Осмонд, тихо сидели в уголке и приятно всем улыбались. Церемония закрытия началась. Огни на стадионе погасли, 500 000 человек зааплодировали, а оркестр заиграл торжественно заунывный гимн Олимпийских игр. Спортивные соревнования, тем более международные, всегда заставляли меня грустить. Ведь большинство соревнующихся в конечном итоге проигрывает. Всякий раз, когда я смотрел Олимпийские игры, старался радоваться за победителей. Но мысль о том, что кто-то тратит свою жизнь на подготовку к одному конкретному соревнованию, а затем терпит крах своих надежд и планов на глазах у всего мира, казалось настолько удручающей, что ее трудно было выразить словами. Радоваться я не мог. Earth, Wind and Fire играли на льду посреди стадиона, а вокруг них красиво танцевали мастера фигурного катания. Затем выступили Вилли Нельсон и Кис. А потом настала и моя очередь. Перед началом песни я улыбнулся оркестру, состоящему из 150 музыкантов, и хору из 50 человек, одетых с головы до ног во все белое и уже основательно продрогших. Услышал, как мое имя объявили 500 000 присутствующих на стадионе и миллиарду телезрителей. Спел «We are all made of stars», и через 3 минуты мое выступление закончилось. Диктор громко произнес имя Бон Джови, и расторопные охранники поспешно увели меня со сцены, посадили в гольф-кар и отвезли на вторую сцену. Там уже стояла моя группа. Мы должны были сыграть 3 песни сразу после завершения основной части церемонии. Мой роуди Кевин протянул мне гитару. «Не замерз?» — спросил он. Температура воздуха была намного ниже нуля. «Нет», — ответил я. А в небе над стадионом с грохотом расцвели огни фейерверка. Прямо над нами появились 2 гигантских муляжа. Головы динозавров, каждая размером со школьный автобус. Их огромные рты стали открываться и закрываться, и в динамиках раздались голоса Донни и Мэри Осмонд. Они озвучивали комический диалог рептилий. Когда он явно стал подходить к концу, мы с ребятами вскинулись и взяли в руки инструменты. Динозавры сказали голосами Донни и Мэри. «А вот и Моби!» Я слушал группу The Osmonds, песни Вилли Нельсона, Kiss и Earth, Wind and Fire, будучи еще подростком. Сейчас же выступал с ними в одном концерте. Мне казалось, что я попал в реалити-шоу, сценарий которого написали Пруст и Хантер С. Томпсон. Я играл боди-рок и natural blues. А с ярусов стадиона каскадом спускались несколько тысяч белых воздушных шаров. Когда прозвучала последняя нота, небо взорвалось ярким фейерверком. Динозавры Донни и Мэри провозгласили: «Пусть этот салют будет в честь Моби!» А потом объявили выход Кристины Агилеры. Я прошел за кулисы, спустился по длинному бетонному тоннелю и сразу же сел в микроавтобус, который должен был отвезти меня в отель. Расслабленно откинулся на спинку сиденья. Олимпиада, официальное мероприятие международного масштаба, телетрансляция на весь мир, огромная ответственность. Только теперь я понял, как сильно волновался. Следовало хорошенько отдохнуть и повеселиться. Водитель высадил меня у отеля, и я отправился в лобби-бар в поисках развлечений. Там было почти так же тихо, как в микроавтобусе. Из стереосистемы лился мягкий джаз, несколько туристов пили пиво. Я только что отыграл для миллиарда людей и теперь хотел провести вечер как настоящая рок-звезда. Я хотел пить и принимать наркотики, а потом оказаться в постели, полный голых спортсменок и женщин-телеведущих. Но, судя по атмосфере в баре, сегодня у меня ничего подобного получиться не могло. Завтра мне нужно было встать в 5:30 утра и в 7 утра сесть в самолет, чтобы лететь в Лос-Анджелес. Поэтому я отказался от своих недостойных мечтаний и пошел в номер, где старательно и ответственно заснул. Организаторы Олимпийских игр наняли для музыкантов, игравших на церемонии закрытия, 2 частных самолета. Один направлялся в аэропорт Тетербора в Нью-Джерси, а другой в аэропорт Ван Найс близ Лос-Анджелеса. Я собирался снимать в Лос-Анджелесе клип на песню «We are all made of stars», поэтому полетел на запад вместе с Kiss, Вилли Нельсоном и Earth, Wind and Fire. В полете я задремал и очнулся только тогда, когда мы заходили на посадку. Я моргал и все никак не мог прийти в себя. Теоретически, лететь в одном самолете с культовыми музыкантами после того, как ты выступил с ними для 5-й части населения планеты, было здорово. Но практически нелегко. Длинные перелеты я переносил плохо. После того, как самолет совершил посадку, я достал из багажного отсека свой рюкзак и вместе с другими музыкантами вышел в проход. Кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся. Позади меня стоял Джин Симмонс. Я не был с ним знаком, но он смотрел на меня так, словно мы хорошо знали друг друга. «Моби», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Вы сильный и привлекательный человек». Я не знал, что ответить, но все-таки нашелся. «Ха, мне так не кажется». Он улыбнулся, и мы вышли из самолета под безоблачное небо Лос-Анджелеса.